Крокодил и все крокодильское. Вопрос на засыпку. О чем сложили поговорку люди, увидевшие плачущего крокодила? О крокодильях или крокодиловых слезах? Чтобы ответить на него грамотно, заглянем в словарь. Но не в простой, а в словарь паронимов русского языка Вишняковой. В этом словаре черным по белому написано: крокодиловым может быть названо только то, что сделано из кожи крокодила. Крокодиловые туфли, крокодиловая сумка, крокодиловый портфель, крокодиловый чемодан. Крокодиловая кожа – это материал, полученный после обработки кожи крокодила, а сама кожа живого крокодила – еще крокодилья. Крокодильем будет все, что относится к крокодилу и свойственно ему. У этого милого животного особые повадки – крокодилья. Крокодильи глаза, крокодилья пасть и крокодильи хвост нравятся, пожалуй, только зоологам. Простых смертных они приводят в трепет. Всем известно, крокодил подстерегает свою жертву, потом быстро бежит, бросается на нее и ам! Из пасти уже торчат чьи-то руки и ноги. Ужас, да и только. Тем не менее, и крокодилы в природе нужны для равновесия. Вот и собирают зоологи брошенные крокодильи яйца, помещают их в крокодильи-инкубаторы и выращивают малышей-крокодильчиков в крокодильях-питомниках. Но вообще-то детеныши крокодилов непривередливы. Им лишь бы тепло было, они и в ящике вывестись могут, а потом разбежаться во все стороны. В «Приключениях капитана Врунгеля» Некрасов описывает крокодилье нашествие на корабль бравого моряка. Капитан не стал с ними церемониться, взял швабру и давай прямо за борт в родную стихию. А когда палуба несколько очистилась, я поинтересовался, откуда же это нашествие, и вижу – лезут из щели, из ящика. Ну, тогда я все понял. Нам по ошибке или с умыслом вместо страусовых яиц отгрузили крокодильи. У прилагательного «крокодилий» есть синоним – крокодилов. Так вот, слезы, текущие из крокодильих глаз, могут быть как крокодильями, так и крокодиловыми. В случае со слезами мы имеем дело с кратким притяжательным, обозначающим неотъемлемое свойство или неотъемлемую принадлежность, прилагательным, а не с полной его формой, обозначающей дорогостоящий материал для поделок. Про крокодилов люди обычно вспоминают, когда сталкиваются с неискренним лживым сожалением, лицемерным сочувствием или состраданием. Именно такое значение имеет оборот «лить или проливать по какому-то поводу крокодиловые слезы». Выражение возникло из древнего, но не соответствующего реальности, поверья о том, что крокодил, прежде чем окончательно проглотить свою жертву, оплакивает ее. В азбуковнике XVII века, напомним, что азбуковниками назывались первые энциклопедии, есть такой дивный пассаж. Крокодил, да, именно так, зверь водный. Егда и мать человека ясти, тогда плачет и рыдает, а ясти не перестает. Впрочем, в российском «Жилблазе» Нарежного приводится другая версия. Сказывают, что крокодил, заползший в кустарник, представляет плачущего младенца. Неопытный человек приближается, ищет и бывает жалкую добычу ужасному чудовищу. Ужасное чудовище – именно это имеют в виду, когда называют кого-то крокодилом. «Но вы же крокодил», – сказал как-то по свидетельству современников студенту Левитан. «Как же мне теперь быть?» А все потому, что на вопрос «как вы думаете?» «Вот у меня нет никаких идей. Можно мне быть художником или нет?» Его собеседник ответил: «Невозможно. Человек не может быть без идей». И кто после этого крокодил? Но бывают и самокритичные люди, как один из героев «Ямы» Куприна, хлопотавший около чайного стола со словами: «Давно я, старый крокодил, не пил чайку как следует по-христиански в семейной обстановке». Напрасно он так о себе, милейший ведь человек.